Глава 19. Когда схлынула первая волна бреда, я попытался бесстрастно оценить свое положение, вооружиться фактами. Я не младенец и не старик. Не страдаю от недоедания, глистов, расстройства иммунной системы, каких-либо еще осложняющих факторов. Обо мне заботятся знающие врачи. Сложные машины постоянно контролируют мое состояние. Я сказал себе, что не умру. Жар и тошнота, отсутствующие в классической холере, означали, что у меня биотип Мехико, впервые замеченный после землетрясения 15-го года и с тех пор распространившийся по всему миру. Он проникает не только в кишечник, но и в кровь, поэтому болезнь протекает тяжелее и опасность для жизни больше. Тем не менее, каждый год им переболевают миллионы людей, часто в гораздо худших условиях, без жаропонижающих, без внутривенных вливаний, вообще без антибиотиков. В крупнейших больницах, Сантьяго или Бомбее, конкретный штамм холерного вибриона можно полностью проанализировать и в несколько часов синтезировать новое лекарство. Однако для большинства заболевших такое чудо недоступно. Они просто пережидают взлеты и падения бактериальных империй внутри себя. Перемогаются. Чем я хуже? Во всем этом ясном, оптимистическом сценарии была лишь одна маленькая погрешность. Большинству людей нет причины предполагать, что их кишки начинены генетической взрывчаткой, которая детонировала за шаг до цели. Замаскированный под природный вибрион, с тем, однако, чтобы правдоподобные симптомы наверняка убили здоровую 27-летнюю женщину, которая в безгосударстве обеспечит самую лучшую медицинскую помощь. Палата была чистая, светлая, просторная, тихая. Большую часть времени я проводил за ширмой, отделявшей меня от других пациентов. Однако матовая белая пленка пропускала солнечный свет, и хотя кожа моя горела, свет и тепло успокаивали, словно знакомые объятия. К вечеру первого дня подействовали жаропонижающие. Я смотрел на монитор возле кровати. Температура оставалась высокой, но опасность для мозга миновала. Я пробовал пить, однако в желудке ничего не задерживалось, поэтому я только смачивал пересохшие губы и горло, а в остальном доверился капельнице. Ничто не могло остановить желудочные спазмы. Они накатывали как одержимость. Казалось, мною овладело вудуистское божество. Что-то мощное и чуждое железной хваткой стискивало внутренности. С трудом верилось, что какие-то мускулы в безвольном, как тряпичная кукла теле, по-прежнему так сильны. Я пытался хранить спокойствие, принимать каждую судорогу как неизбежность, помнить, что и это тоже пройдет. Но всякий раз приступ тошноты сметал мой собранный по крохам стоицизм, как прибой, выстроенный из спичек домик. Я трясся, рыдал, убежденный, что теперь-то точно умру, и почти верил, что этого и хочу, мгновенного избавления. Мелатониновый пластырь сняли, слишком опасным стал вызываемый им беспробудный сон. Однако я не мог определить разницу между случайными ритмами, вызванными последствиями мелатонина, и моим естественным состоянием. Долгие промежутки оцепенения перемежались короткими, быстрыми снами и мгновениями панической ясности, когда казалось, что кишки разорвутся и хлынут ало-серым потоком. Я убеждал себя. Ты сильнее и упорнее, чем болезнь. Поколения бактерий народятся и сгинут. Надо только продержаться. Только пережить их. Утром второго дня заглянули Масала и Дегроуд. Они показались гостями из прошлого. Так далеко отошла от меня прежняя жизнь в безгосударстве. Масалу потряс мой вид. Она сказала мягко. Я последовала вашему совету. Меня обследовали, и я не заражена. Я поговорила с вашим доктором. Он считает, что вы могли съесть что-то в самолете. Я прохрипел. Кто-нибудь еще из пассажиров заболел? Нет, могли не облучить одну упаковку. Такое бывает. У меня не было сил спорить. Теоретически это возможно. Пустяковый недосмотр разрушил технологический барьер между третьим миром и первым. Опровергнув железную логику свободного рынка, покупать самые дешевые продукты в бедных странах, а потом сводить риск на нет, обрабатывая их в столь же дешевых гамма-излучателях. Вечером температура снова поползла вверх. Майкл, фиджиец, который приветствовал меня при первом пробуждении и успел с тех пор объяснить, что он и доктор, и сиделка, если вам угодно употребить эти устаревшие слова, провел у моей постели почти всю ночь. Во всяком случае, я видел его во плоти во время коротких просветлений. В остальные часы не знаю, может, он не мерещился. После рассвета я проспал 3 часа кряду и увидел первый связанный сон, такой прекрасный, что, просыпаясь, долго пытался удержать счастливую концовку. Болезнь прошла своим чередом. Симптомы исчезли. Даже Джина прилетела забрать меня домой. Проснулся я от страшной судороги и вскоре уже выбулькивал воду вперемешку с серой слизью, ругался, мечтал умереть. Ближе к вечеру, когда просторная палата за ширмой озарилась небесным светом, а у меня в тысячный раз схватило живот, кишечник в тысячный раз выдавил до капли все, что влили через вену. Я завыл, оскалил зубы и затрясся, как собака, как больная гиена. Наутро жар спал. Все прошедшее казалось страшным сном под наркозом. Жутким, мучительным, но ровно ничего не значащим, словно нечеткие кадры, отснятые через полупрозрачную ткань. Все вокруг застыло, стало резким, четким, безжалостным. Ширму облепила пыль. Простыни заскорузли от желтого пота. Кожу покрывала липкая пленка. Губы, язык, горло пересохли, шелушились. Из них сочилось что-то, похожее больше на соляной раствор, чем на кровь. Каждый мускул, от диафрагмы до паха, был беспомощным и страдавшимся бесполезным. И каждый сжимался, как зверек под градом ударов, предчувствуя новую пытку. Колени ныли, словно я неделю стоял ими на холодной твердой земле. Снова пошли спазмы. Никогда в голове не было такой ясности, никогда я не испытывал такой боли. Я не мог больше терпеть. Мне хотелось одного – встать и уйти из больницы, оставив позади тело. Пусть бактерии и плоть сражаются между собой. Мне уже безразлично. Я попытался. Закрыл глаза и вообразил, как это происходит. Я хотел, чтобы стало так. Я не бредил, но уйти от этой бессмысленной, безобразной борьбы казалось настолько разумным, настолько очевидным решением, что я на секунду отбросил всякие сомнения. И внезапно понял, как никогда прежде, ни в сексе, ни в еде, ни в утраченном детском восприятии, ни в булавочных уколах, мелких увечий и мгновенно проходивших болезней, что мечта о побеге – бессмысленная чепуха, ложная арифметика, мечта идиота. Это недужное тело – весь я. Невременное убежище для крохотного вечного человека-бога, живущего в теплой безопасности за моими глазами. От черепа до зловонного заднего прохода – это орудие всего, что я делаю, думаю, ощущаю. Я никогда не считал иначе, но никогда по-настоящему не ощущал, никогда по-настоящему не знал. Мне никогда не приходилось охватить всю грубую, гнусную, омерзительную истину. Не это ли понял Дэниел Кавалини, когда сорвал повязку? Я смотрел в потолок, напряженный, дрожащий, напуганный, а боль и судорога расползались по животу, застывшему, словно врощенный в плоть металл. К полудню температура начала расти. Я надеялся, что впаду в забытье, в беспамятство. Иногда жар усиливался и обострял ощущения, но я все равно надеялся, что он прогонит новое понимание, которое хуже, чем боль. Не прогнал. Зашла Масала. Я улыбался, кивал, но ничего не говорил и не слышал ее слов. Две секции ширмы остались, третью убрали, и, поднимая голову, я видел больного напротив, худого мальчика под капельницей и его родителей. Мать держала его за руку, отец тихо читал слух. Вся сцена казалась мне бесконечно далекой, словно между нами непреодолимый пролив. Мне не верилось, что когда-нибудь у меня будут силы встать и пройти несколько метров. Масала ушла, и я задремал. Потом я заметил, что кто-то стоит в ногах кровати, и все тело пронзил электрический ток. Нездешний трепет. Сквозь безжалостную реальность в палату вошел ангел. Дженнет Уолш повернулась полоборота ко мне. Я приподнялся на локтях и крикнул испуганно и восхищенно. «Кажется, я наконец понял, зачем вы это делаете? Никак, но зачем?» Она посмотрела на меня чуть удивленно, но все так же невозмутимо. Я попросил. «Пожалуйста, поговорите со мной. Я готов слушать». Уолш слегка нахмурилась. Терпеливо, однако недоуменно. Крылья ее трепетали. «Я знаю, что обидел вас и жалею об этом. Сумеете ли вы простить? Я хочу услышать все. Хочу понять, как это у вас получается». Она молча смотрела на меня. Я спросил. «Как вы лжете о мире? И как убеждаете себя в собственной правоте? Как можно увидеть всю правду, знать всю правду и по-прежнему притворяться, будто это не важно? В чем секрет? В чем хитрость? В чем колдовство?» Лицо мое уже пылало от жара, но я подался вперед, надеясь, что идущее от нее сияние передаст и мне новое, меняющее все видение. «Я стараюсь. Поверьте, я стараюсь». Я отвел глаза, не находя слов, озадаченный ее необъяснимым присутствием. Тут накатила судорога. Я не мог больше скрывать, что во мне стягивает кольца огромный змей-демон. Я сказал. «Но когда истина, Нижний мир ТВ, хватают вас за руки и стискивают». Я поднял руку, желая пояснить, но она еще раньше непроизвольно стиснулась в кулак. «Как вы можете отворачиваться? Делать вид, что их нет? По-прежнему дурачить себя, будто вечно стоите над всем этим, тянете за ниточки, вечно правите миром». Пот заливал глаза, мешал видеть. Я вытер его сжатым кулаком. Рассмеялся. «Когда каждая клетка, каждый долбанный атом вашего тела выжигает на коже. Все, что вы цените, чем дорожите, ради чего живете, просто пена на поверхности вакуума глубиной 10 в 35. Как вы продолжаете лгать? Как закрываете глаза?» Я ждал ответа. Утешение, избавление было совсем близко. Я просительно вытянул руки. Олж тихо улыбнулась и вышла без единого слова. Я проснулся рано утром в поту. У меня снова был жар. Майкл сидел подле кровати и что-то читал в ноутпаде. Из-под потолка шел рассеянный свет, но слова на экране горели ярче. Я сказал: «Сегодня я пытался стать тем, что я презираю, но не сумел и этого». Он отложил ноутпад и стал ждать, что я скажу дальше. «Я погиб. Погиб окончательно». Майкл взглянул на монитор, покачал головой. «Вы скоро выкарабкаетесь. Через неделю не сможете даже вспомнить, как себя чувствовали». «Я не про холеру. У меня было...» Я рассмеялся и чуть не вскрикнул от боли. «У меня было то, что мистическое возрождение назвало бы духовным кризисом. И никого, к кому обратиться за утешением. Ни любимой, ни страны, ни народа, ни религии, ни идеологии. Ничего». Майкл сказал тихо: «Счастливец. Завидую». Я вытаращил глаза, возмущенный его бессердечием. Он сказал: «Некуда прятать голову, как страусу на рифовое равнине. Завидую. Вы кое-чему научились». Я не знал, что ответить. Меня начало знобить. Я обливался потом и в то же время замерзал. Все тело болело. Беру назад слова про холеру. 50 на 50. И то, и другое одинаково хреново. Майкл заложил руки за голову и потянулся. Потом удобнее устроился на стуле. «Вы журналист. Хотите выслушать историю?» «А срочной медицинской работы у вас нет?» «Я ею и занят». Живот всхватывало снова и снова. «Ладно, слушаю. Если позволите снимать. О чем история?» «О моем духовном кризисе, конечно». Мне следовало догадаться. Я закрыл глаза и вызвал очевидца. Машинально, в долю секунды, и только вызвав, застыл от изумления. Я разваливался на куски, а эта машина, такая же часть меня, как кишки и мышцы, работает безупречно. Он начал. «Когда я был маленький, родители водили меня в прекраснейшую церковь мира». Эту строчку я уже слышал. На сей раз она правдива. В методистскую церковь в Суве. Это было большое белое здание. Снаружи простое, строгое, как амбар. Однако у него был ряд окон из цветного стекла, небесно-голубого, розового, золотого, компьютерных витражей, изображавших сцены из Писания. Стены до самого потолка украшали цветы сотни различных видов. Гибискусы, орхидеи, лилии. На скамьях тесно сидели люди. Все в своих лучших, самых ярких одеждах. Все пели, все улыбались. Даже проповеди были прекрасны. Никакого адского огня, только радость и утешение. Не запугивание грехом и проклятием, а ласковые призывы к доброте, любви, милосердию. Я сказал: «Звучит замечательно. И что случилось? Бог послал парниковый эффект, чтобы положить конец кощунственному счастью». «Ничего не случилось. Церковь стоит». «Но ваши дороги разошлись. Почему?» «Я слишком буквально понимал священные книги. Они велят оставить младенческое. Я и оставил». «Теперь вы ерничаете». Он помолчал. «Если вы правда хотите знать путь к бегству, все началось с притчи. Знаете историю про лепту вдовицы?» «Да». Долгие годы школьником я бесконечно прокручивал ее в голове. Скромный дар бедной вдовы оказался драгоценнее, чем большое приношение богача. «Ладно, прекрасно. Я понимал, что этим хотят сказать. Я видел, какое значение получает всякое пожертвование. Но я видел в притче и другое. И это другое не давало мне успокоиться. Я видел религию, в которой ощущение доброго дела важнее самого дела, которое ставит удовольствие или боль отдаяния выше, чем ощутимый результат. Религию, которая ценит спасение души через добрые дела много больше их мирских последствий. Может быть, я слишком вчитывался в эту историю. Но если бы не она, это бы началось с другого. Моя вера была прекрасна, но я нуждался в большем. Я требовал большего. Я требовал истины. И не находил». Майкл печально улыбнулся, поднял и уронил руки. Мне казалось, я вижу утрату в его глазах. Казалось, я понимаю. Он сказал: «Вырасти из веры все равно, что вырасти из костылей». «Однако вы отбросили костыли и пошли». «Нет, я отбросил костыли и упал плашмя. Вся сила осталась в костылях. Своей у меня не было ни капли. Когда все окончательно рассыпалось, мне только-только исполнилось 19. Конец взросления. Самое время для экзистенциальных кризисов, не так ли? Ваша закончилась чертовски поздно. Я вспыхнул от стыда. Майкл тронул мое плечо. У меня была долгая смена. Я плохо соображаю. Я не хотел быть жестоким. Вот сижу и мелю вздор про то, что всему свое время под солнцем, словно гибрид эдемистов и Муссолини. Пусть эмоциональные поезда ходят по расписанию. Он откинулся на стуле, провел рукой по волосам. Но мне правда было 19, и я потерял Бога. Что сказать? Я читал Сартра, читал Камю, читал Ницше. Я сморгнул. Майкл удивился. «Не любите Фридриха?» Живот схватило сильнее. Я стиснул зубы и сказал. «Почему же? Все лучшие европейские философы сходили с ума и кончали жизнь самоубийством». «Вот именно. А я прочел их всех». «И?» Он покачал головой, смущенно улыбнулся. «С год я искренне верил. Вот он я. Смотрю в пропасть вместе с Ницше. Вот он я, на грани безумия, энтропии, бессмыслицы, неописуемое проклятие безбожного рационализма, порожденное просвещением. Один неверный шаг, и я полечу вниз». Он снова умолк. Я смотрел на него пристально, с внезапным подозрением. А не выдумал ли он это все? Обычно импровизация в стиле «лечить не только тело, но и душу». А если и не выдумал? У нас разная жизнь, разные истории. Какой мне от этого прок? Однако я продолжал слушать. Я не полетел вниз, потому что пропасти нет. Нет разверстой щели, готовой поглотить нас, когда мы узнаем, что нет Бога, что мы – животные среди других животных, что у Вселенной нет цели, а наши души сделаны из того же, что вода и песок. Я сказал, на этом острове 2000 культистов, которые думают иначе. Майкл пожал плечами. Чего бояться живущим на плоской земле, как не падение? Если вы отчаянно, страстно желаете провалиться в пропасть, вы провалитесь. Но вам придется крепко потрудиться. Вам придется создавать ее усилием воли, сантиметр за сантиметром по мере своего падения. Я не верю, что честность ведет к безумию. Что рассудок не сохранить без самообольщения. Не верю, что путь истины усеян ловушками, готовыми поглотить всякого, кто слишком много думает. Падать некуда, если вы не остановитесь и не начнете рыть яму. Я сказал, но вы же упали, когда утратили веру. Да, но насколько? Кем я стал? Убийцей? Истязателем? Надеюсь, что нет, но вы потеряли много больше, чем просто младенческое. Как насчет трогательных проповедей о доброте, милосердии и любви? Майкл мягко рассмеялся. «А при чем здесь вера? С чего вы взяли, будто я что-то утратил? Я перестал притворяться, что все, чем я дорожу, заключено в волшебном сейфе с табличкой «Бог». Вне Вселенной, вне времени, вне меня самого. Больше ничего. Я не нуждаюсь в красивой лжи, чтобы принимать решения, которые считаю верными, вести жизнь, которую считаю хорошей. Если бы, приняв правду, я этого лишился, значит, ничего не было с самого начала. И ведь я по-прежнему убираю за вами дерьмо, так? Рассказываю истории в 4:00 утра. Каких вам еще чудес? Была это истинная автобиография или мощная доза подручной терапии, но история Майкла понемногу разогнала страх и клаустрофобию. Его доводы были ясны как день и, словно высоковольтная линия, рассекали мою жалость к себе. Если мир не порождение культуры, то серый страх, накатывающий при мысли о том, что я его часть, уж точно ее детище. Мне никогда не хватало честности целиком охватить молекулярную природу собственного существования. Но от того же шарахается и общество, в котором я живу. Реальность причесывают, приглаживают, отвергают. 36 лет я прожил в мире, пропитанном пережитками дуализма, глухонемой духовности, где каждый фильм, каждая песня по-прежнему воет про бессмертную душу. А каждый человек глотает таблетки, созданные на основе чистого материализма. Неудивительно, что правда оказывается потрясением. Пропасть, как и все остальное, вполне объяснимо. Просто мне стало неинтересно копать себе яму. Вибрио холеры отказалась последовать моему примеру. Я лежал на боку, прислонив ноутпад к соседней подушке, а Сизиф показывал, что происходит у меня внутри. Субъединица Б, возбудителя холеры, цепляется к поверхности клетки слизистой кишечника. Субъединица А отделяется и проникает сквозь мембрану. Это катализирует рост аденилатов циклазной активности, что приводит к увеличению уровня циклической АМФ, стимулирующей выход ионов натрия. Градиент концентрации меняет знак, и жидкость начинает двигаться в обратном направлении, в кишечник. Я смотрел, как цепляются молекулы, наблюдал за безжалостным статистическим танцем. Это я, каков я есть. Легче мне от этого сознания или тяжелее? та же физика, которая на протяжении 36 лет поддерживала во мне жизнь, может случайно убить, либо не убить меня. И если я не могу принять эту простую очевидную истину, то не имею права объяснять кому-либо мир. Избавление и утешение пусть катятся в задницу. Меня искушали культы невежества. Возможно, я наполовину понял, что ими движет, но что они могут в конечном счете предложить? Отчуждение от реальности. Вселенная, как неописуемый ужас, от которого надо открещиваться двумя руками, прятаться за приторными надуманными мистериями, разбавлять всякую истину двоемыслием и волшебными сказками. В задницу. Мне худо от недостатка честности, не от ее избытка. От обилия мифов о тщеславии, не их скудности. Жизнь, проведенная в спокойном созерцании истины, подготовила бы меня к теперешнему испытанию лучше, чем постоянное повторение самой соблазнительной лжи. Я смотрел, как Сизиф схематично разыгрывает худший возможный сценарий. И если устойчивый к антибиотикам Ви Холлере Мехико сумеет преодолеть гематоэнцефалический барьер, иммуносупрессанты смогут подавить жар. Однако сами бактериальные токсины, вероятнее всего, вызовут необратимый ущерб. Мутантные молекулы возбудителя холеры проникали через нейромембраны. Клетки съеживались, словно лопнувшие воздушные шары. Я по-прежнему боялся смерти. Однако истина уже не ранила. Если ТВ сжала меня в кулаке и давит, по крайней мере, она доказала, что под ногами у меня твердая почва. Окончательный закон. Простейшая связь, поддерживающая мир во всей его удивительности. Я на самом дне. Когда ты коснулся подошвы мира, основания Вселенной, падать уже некуда. Я приказал. Довольно. Теперь найди что-нибудь взбадривающее. Как насчет поэзии битников? Я улыбнулся. Отлично. Сизиф порылся в библиотеках и пустил авторские старые записи. Гинзберг завывал «Молох-молох». Берус скрежещущим голосом читал «Рождество Джанки». Отрезанные руки-ноги в чемодане и безупречный финал. И лучший из всех сам Керуак, дикий и мелодичный, накачанный дурью и невинный. Что если бы три балбеса существовали на самом деле? Косые солнечные лучи касались моей щеки, словно мостик, переброшенный через расстояние, энергию, масштаб, сложность. Это не причина для страха, не повод для трепета. Это самое обычное из всего, что можно вообразить. Я был готов к смерти. Я закрыл глаза. Кто-то уже третий или четвертый раз тряс меня за плечо. «Проснитесь, пожалуйста». Мне не оставили выбора. Я разлепил веки. Незнакомая девушка смотрела на меня серьезными карими глазами. У нее была смуглая кожа и длинные черные волосы. Она говорила с немецким акцентом. «Выпейте вот это». Она протягивала мне стаканчик с прозрачной жидкостью. «Меня сразу вырвет. Вам не сказали?» «Этим не вырвет». Мне было все равно. Рота давно стала для меня естественно как дыхание. Я взял стаканчик и вылил содержимое в горло. Пищевод сократился, в небо ударило кислятиной, и все. Я кашлянул. Почему мне не дали этого раньше? Лекарство только что прибыло. Откуда? Вам спокойнее будет не знать. Я сморгнул. В голове немного прояснилось. Прибыло? Что это за лекарство, которого не оказалось в больнице? А вы как думаете? У меня похолодел копчик. Я сплю или уже умер? Акиле удалось вывести образцы вашей крови в некую страну. Там их проанализировали наши друзья. Вы только что проглотили лекарство от всех стадий бактериологического оружия. Через несколько часов будете на ногах. Голова раскалывалась. Оружие. В одном предложении мои худшие страхи подтвердились и утихли. Мысли смешались. От всех стадий? Какая следующая? Чего я еще не испытал? Вам спокойнее не знать. Наверное, вы правы. Я по-прежнему не мог поверить в случившееся. Почему? Зачем Акиле было прилагать столько труда, чтобы меня спасти? Надо было узнать точно, чем вас заразили. У Валет Масалы симптомов нет, но это не значит, что она вне опасности. Нам необходимо иметь на острове готовое лекарство для нее. Я помолчал, переваривая это сообщение. По крайней мере, она не сказала, нам все равно, ключевая она фигура или нет. Мы готовы рисковать жизнью, чтобы спасти любого. Так что же было во мне? И почему оно сработало раньше времени? Молодая антропокосмологичка нахмурилась. Мы еще не разобрались во всех подробностях. Но одно ясно. Разладился часовой механизм. Похоже, бактерии вырабатывали противоречивые сигналы из-за расхождения межклеточных молекулярных часов и поступающих от носителя биохимических указаний. Мелатониновые рецепторы были перегружены. Она встревоженно смолкла. Что такое? Почему вы смеетесь? К утру вторника, когда я вышел из больницы, ко мне вернулись силы и злость. Половина конференции позади, но о ТВ речь уже не шла. Если Сара Найт по неведомым причинам бросила сражаться за Масалу и сидит, отрезав внешнюю связь у постели больного Нисида, значит, мне предстоит распутывать все самому. В гостинице я подключил кишку, перекачал 18 полицейских снимков Кувале-очевидцу и пометил их к постоянному поиску в реальном времени. Затем позвонил Лидии. Мне надо дополнительно $5000 на исследование, доступ к базам данным, оплату хакеров. Я даже в общем не могу пока рассказать, что происходит. Если через неделю ты скажешь, что история того не стоит, я возмещу расходы из своего кармана. Мы проспорили минут 15. Я сочинял на ходу. Ронял темные намеки на ПАФКС и надвигающуюся политическую бурю, но ни разу не обмолвился о намеченном переезде Масалы. Под конец Лидия сдалась, я сам удивился. Через программу, которую оставил Кувале, я отправил шифрованное послание. «Нет, я не приметил никого из ваших бандитов. Однако, если вы рассчитываете на меня не только как на питательную среду для вибрионов, то расскажите мне все подробности. Кто эти люди, кто их нанял, что у вас получилось при анализе оружия. Все. Это мое последнее слово. Встретимся через час на том же месте». Я сел и попробовал собрать воедино все, что знаю. Биотехнологическое оружие, биотехнологические интересы. Так или иначе, бойкот чуть меня не убил. Я всегда видел обе стороны законов о генетическом патентовании, с равным недоверием относился к корпорациям и пиратам. Теперь симметрия разрушилась. Я долго оставался равнодушным наблюдателем. Стыдно признаться, но я определился, лишь когда шарахнуло меня самого. Но сейчас я созрел, чтобы всем сердцем принять технолиберацию. Я был готов на все, чтобы обличить врагов Масалы и поддержать ее назначение. Впрочем, Beach Boys не лгали. Оружие, созданное Ingenuity или ее сторонниками, не рассыпалось бы из-за такого пустяка, как нарушенный мелатониновый ритм. Это больше походит на работу гениального дилетанта, ограниченного в знаниях и средствах. ПФКС? Культы невежества? Вряд ли. Другие технолибераторы, решившие, что планы Масалы только выиграют, если Нобелевская лауреатка пойдет мученицей за идею. Не знающие, что им противостоят антропокосмологи, которые в принципе разделяют их цели, однако мало того, что не считают людей разменными пешками, но и присвоили конкретной научной знаменитости статус создателя Вселенной. В этом есть ирония. Холодная прагматичная фракция технолибераторов оказалась гораздо более фанатичной, чем их квазирелигиозные оппоненты. Ирония или непонимание? Ответ Кувале пришел, пока я был в душе. Смывал отмершую кожу кислый запах, который так и не отошел в больничной ванне. «Данные, которые вы хотели видеть, нельзя открыть в указанном вами месте. Встретимся по таким-то координатам». Я взглянул на карту острова. Спорить было не из-за чего. Я оделся и направился к северным рифам.